Глава 32. Академия встретила попаданку неласково. Хмурый сторож долго звенел ключами, отпирая многочисленные замки на воротах, и ворчал. Потом магомобиль все же въехал на территорию и остановился возле роскошного здания, даже на вид очень старинного. Сопровождающий помог Вике выйти из машины и повел по широкой лестнице за собой. Все вещи, кроме тубуса с документами, остались в магомобиле. Вокруг шумел обычный день крупного учебного заведения. Куда-то шагали студенты и преподаватели. Иногда проносились стайки каких-то магических существ, похожих на страшненьких фей. Мелькали студенты не совсем человеческого облика. В общем, привычная любому студенту суета. Виктория смотрела на все это с осторожным интересом. Она училась в финансовом институте, но давно стала самостоятельным специалистом и успела подзабыть, как это быть частью крупного учебного заведения. К тому же само здание тихонько гудело, как холодильник, а перед глазами проступали магические кляксы, какие-то провода разного цвета, и даже россыпь искорок под потолком. И все это на фоне внушительной каменной кладки, потертого каменного пола и массивных дверей темного дерева. Дойдя до уютной ниши с диванчиком и яркими витражами, сопровождающий попросил Вику присесть, а сам, показав секретарю какую-то бляху, велел доложить. Сухопарый мужчина, 40 лет на вид, стукнул в дверь, вошел и буквально через несколько секунд вышел, пропуская внутрь Риора. Виктория постаралась не волноваться. Учеба — это не страшно. Она и так училась почти все время, что провела здесь. Правда, у той учебы были свои приятные моменты. Она на миг зажмурилась, вспомнив братьев Люмьер, и строго поджала губы. «Нет уж, ушла так ушла». Не будет она их вспоминать. Лучше полюбуется цветными отблесками витражей на темном каменном полу. Скользнет взглядом по гобеленам. Дверь кабинета открылась. Риор Вайрон вышел вместе с высокой приятного вида женщиной в солидной дорогой мантии. «Ректор Альмина, позвольте вам представить Риору Викторию», сказал сопровождающий. Вика вскочила и присела в легком книгсине. Дама с интересом на нее посмотрела и сказала секретарю. «Риор Тербис, пожалуйста, внесите адептку в списки магофинансового факультета. Выдайте все необходимые бумаги и найдите куратора. Риора поступила к нам на королевскую стипендию имени Ее Величества». Секретарь поклонился, ректор ушла обратно в кабинет, а Риор Вайрон сказал, что подождет бумаги, чтобы передать в общежитие багаж Виктории. Увидев, как секретарь взял в руки стилус, девушка выдохнула, убеждая себя набраться терпения. Да, это не компьютерная система. Все делается от руки. Но есть уже бланки. Ладно, ладно. Сейчас лучше молчать, а свои соображения записать и позже изложить его величеству. Так будет лучше. Секретарь довольно быстро заполнил какие-то грозбухи, бумаги и справки, потом открыл стоящую на столе шкатулку, растолкал пальцами страшненькую фею и сунул ей в крохотной ручке свиток. «Третьекурсницу Риору Фалетту пригласи». Сладко зевнув, феечка распустила крылышки и полетела по коридору. «Сейчас придет старшекурсница, назначенная вашим куратором. Она все покажет, проводит, объяснит. Первую неделю она будет за вами присматривать и помогать. А дальше уж сами». «Благодарю, Риор». Вика снова сделала книгсин и взяла протянутые ей бумаги. Феечка вскоре вернулась, плюхнулась в шкатулку и захлопнула крышку. А в приемную пришла высокая брюнетка с породистым лицом. «Риора Фалетта, у нас новенькая», — сказал ей секретарь. «Я помню, что вы искали подработку». Девушка кивнула. Тогда присмотрите неделю за Риорой Лемьер. Жалование стандартное». Фалета оглядела Вику, оценила сопровождающего и сказала: «Сначала общежитие или форма?» Виктория взглянула на клонящееся к закату солнце и сказала: «Форма». «Тогда за мной». Старшекурсница повела Викторию по коридору, сразу начиная ей все рассказывать и показывать. «Магофинансы располагаются в одном здании с маг-юристами и маг-теорией. Самое безопасное здание в Академии». Виктория оценила красивое здание из серого камня со стрельчатыми окнами, остроконечной крышей и нарядным фризом. Солидностью факультету придавали полупортики и высокие деревья, растущие рядом. «Общежитие там», — небрежно махнула рукой Фалетта. «Слева женское, справа мужское. Форму и все прочее выдают на складе. Идем». Вика поморщилась. Ее кукольное личико, невысокий рост и общая деликатность сложения привели к тому, что ее сочли школьницей. С другой стороны, пока ее считают юной глупышкой, ее особо не замечают. Может, так даже лучше?